Глава 21. Как выбор продуктов влияет на любовь к себе. Тем не менее, самооценка тоже вносит свой вклад в отношения с едой. Исследования показывают, что те, кто связывает свою ценность с мнением окружающих, склонны формировать нездоровые привычки, когда речь заходит о выборе пищи. Жажда одобрения может обратить внимание на определенные принятые в обществе стандарты, и на тарелке оказывается не то, что приносит радость и удовлетворение, а то, что наполнено требованиями, порожденными чужими взглядами. Питание отражает внутренние переживания и воздействует на окружающую среду. Процесс, в ходе которого еда добирается от поля до стола, требует внимания как с точки зрения устойчивости, так и с точки зрения экологии. Ассортимент продуктов, которые мы выбираем для употребления, оказывает существенное влияние на планету, начиная с методов выращивания и заканчивая транспортировкой и приготовлением. Переход на более растительную диету может значительно сократить использование земельных ресурсов и минимизировать выбросы парниковых газов, связанных с производством продуктов животного происхождения. Наше окружение и питание взаимосвязаны, наполнены потоками влияний, и каждый из нас – продукт этого окружения и его создатель. Как только мы начинаем осознавать эту связь, получаем возможность не только изменять себя, но и расширять границы окружающего мира. Питание опирается на фундамент, в котором переплетаются чувства, самовосприятие и социальные связи. Понимание этого помогает создать более гармоничные отношения с пищей, окружающими и собой. Ведь, как говорит народная мудрость, мы то, что мы едим. И от этого зависит не только здоровье, но и окружающий нас мир. Предлагаю выполнить упражнение, которое может помочь в работе над собой. Упражнение. Для активации отделов головного мозга и улучшения его работы можно использовать точечный массаж, который основан на принципах акупунктуры. Одной из ключевых точек, находящихся на ладони, является точка Хэ-Гу-Ли-4. Она расположена между основанием большого и указательного пальцев на тыльной стороне ладони. Польза массажа точки Хэ-Гу. Улучшение мозговой активности. Массаж этой точки способствует улучшению кровообращения и способен помочь в снятии головной боли. Снижение стресса и тревожности. Надавливание на эту точку помогает расслабить мышцы и улучшить общее самочувствие, что может быть полезно при эмоциональном напряжении. Стимуляция когнитивных функций. Регулярное воздействие на точку может способствовать улучшению памяти и концентрации, а также активировать работу различных отделов мозга. Как массировать точку Хэ-Гу? Первое. Найдите точку. Расположите кисть так, чтобы пальцы были направлены вверх, а ладонь развернута к вам. Используйте большой палец другой руки, чтобы нащупать точку между большим и указательным пальцами. Второе. Массаж. Надавливайте на эту точку круговыми движениями в течение 1-2 минут. Можно использовать умеренное давление, чтобы не вызвать дискомфорт. Третье. Регулярность. Для достижения наилучших результатов рекомендуется выполнять массаж ежедневно или несколько раз в неделю. Массаж точки Хэ-Гу – простой и эффективный способ активизировать мозговую деятельность и улучшить общее состояние здоровья, а значит, найти ресурс на общение.